пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в их облитыми едким грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. А тут в баре беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость. Пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго, и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали, молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач. Бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили, которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги, и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце. Было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито. Человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный. Тем, что крупные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела веселый, бешено летевший навстречу трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля, показались Искея, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара, насыпанного подножия чего-то сизого, Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бой китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей. И делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем нехорош собой и странен. Очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские. Смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокое и удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшие на серебряной цепочке крохотную гнутую облезлую собачку и все разговаривающую с нею. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его.